Книга 11. Встала Аврора меж тем, океана лона покинув. Благочестивый Эней, хоть его и торопит забота павших предать земле, хоть печаль мрачит его душу, все же с рассветом спешит Богом обеты исполнить. Хоть печаль мрачит ему душу, спешит Богом обеты исполнить. В комментариях Сервия это место толкуется следующим образом. По римскому обычаю оскверненные похоронами не приносили жертвы. Если же приходилось объединять похороны и жертвоприношения, то старались совершить сначала обряд жертвоприношения. Холм насыпав и дуб от ветвей очистив огромный, он воздвигает трофей в честь тебя, владыка сражений, и одевает его с мизенция снятым оружием. В брызгах кровавой росы косматый шлем и обломки копий вешает он, и тяжелый панцирь, пробитый в дюжине мест. А слева к стволу он прочно приладил щит из меди и меч в ножнах из кости слоновой. После к друзьям, ибо плотно его обступили, ликуя, Тевкров и Тусков вожди, обратился он с речью такою. Главный труд совершен. Пусть и то, что сделать осталось, вас не страшит. Вот первины войны, вот тирана доспехи, вот во что превращен моей рукою мизенций. Ныне поход предстоит на царя, на стены латинин. Души свои и мечи с надеждой к битвам готовьте, чтобы, как только дадут Всевышние нам изволения, вновь знамена поднять и войска из лагеря двинуть, праздными мыслями страх к промедлению нас не принудил. Прежде, однако, земле предадим соратников павших. Ждут погребенья они, ведь для тех, кто ушел к Ахеронту, почести нету иной. Наградите последним подарком храбрые души друзей, своею кровью добывших родину новую нам. Пусть в печальный город Эвандра будет отправлен Палант, храбрейшим равный отвагой, в черный день унесенный навек беспощадную смертью. Так он в слезах произнес и назад направился к дому, где положили в сенях бездыханное тело Паланта. Старец Акет его охранял, который Эвандру оруженосцем служил, а потом с питомцем любимым в бой парасийцев царем не в добрый час был отправлен. Парасийцы — аркадцы. Слуги теснятся вокруг, толпою сходятся тевкры, в горе троянки стоят, распустив по обычаю косы. Чуть лишь родитель Эней вошел в высокие двери, горестный вопль поднимают они, ударяя руками в грудь, и эхом чертог отвечает скорбным стенанием. Сам Эней, увидав Паланта лик побелевший и на гладкой груди от копья Авзанийского рану, слез не мог удержать и промолвил: «Отрок несчастный! Может ли быть, что ко мне благосклонной явившись, фортуна все же тебя отняла, не желая, чтобы новое царство наше ты сам увидал и к отцу вернулся с победой? Нет, не то обещал я Эвандру отцу на прощанье в час, когда он, посылая меня начальствовать мощным войском, нас обнимал и с тревогой твердил, что придется встретить нам храбрых мужей с суровым народом сражаться. Верно, он и сейчас надеждой тешится тщетной. Небу обеты творит, алтари отягчает дарами. Мы же, Паланта, ведь он небесам ничего уж не должен, грустно проводим к отцу, воздавая почесть пустую. Небесам ничего уж не должен. Римляне считали, что у человека при жизни долг по отношению к вышним, небесным богам. После смерти он должен только богам подземного царства, нижним, как их называли римляне. Горько будет ему погребенье сына увидеть. Это ль победный возврат и триумф, которого ждал он? В том ли я клялся ему? Но Паланта раны, о, старец, не опозорят тебя. Призывать тебе не придется смерть от того, что спасся твой сын. О, какую опору ты потерял, Авзанийский край, и ты, мой Асканий! Юношу так оплакал герой, и поднять повелел он на плечи прах, и от всех отрядов тысячу выбрал лучших мужей, чтобы они проводили тело с почетом, чтоб разделили они и скорбь, и слезы Эвандра, ибо возможно ль отцу отказать хоть в таком утешении? Тотчас из гибких ветвей дубов и дерев земляничных тевкры усердно плести погребальные стали носилки. Ложе простое они затеняют густою листвою, после кладут на него отважного юноши тело. Сам он подобен цветку, что рукою девичий сорван, нежной фиалке лесной, гиацинту склоненному томно. Яркий цвет и красу до поры хранит он, но только мать-земля уж его не питает свежей силой. Два пурпурных плаща, золотою затканных нитью, вынес родитель Эней. Те плащи своими руками сделала рада трудам для него царица Дидона, тонким утком золотым распещрив в тяжелые ткани. Полный печали надел он один из плащей на Паланта, плотно окутал вторым обреченные пламени кудри. К этим последним дарам он прибавил долю добычи, взятой вчера лишь в бою, и послов нагрузил вереницу. Копья он шлет, и коней у врага, захваченных в битве, руки связав за спиной, отправляет пленных для жертвы маном, чтоб кровью залить костра погребального пламя. Также велит он к шестам имена прибить и доспехи всех побежденных врагов, чтобы сами вожди понесли их. Сзади влачится Акет, удрученный годами и горем, в грудь ударяя себя и лицо ногтями терзая, или простираясь в пыли и к земле припадая всем телом. Вот колесницы ведут обогренные рутулов кровью. Следом скакун боевой Этан шагает невзнуздан, голову низко склонив и роняя крупные слезы. Шлем и копье Паланта несут, ибо прочим оружием Турн завладел. Выступают вослед печальной фалангой с копьями вниз, острием аркадцы, туски и тевкры. С копьями вниз острием. Воинский похоронный обычай. Обратной стороной поворачивали и щиты, чтобы не осквернять видом мертвого, изображенные на них божества. После того, как прошли они все вереницею долгой, встал на месте Эней и промолвил со стоном глубоким: «Рок суровой войны меня к слезам и потерям новым зовет. Прости же навек, Палант мой отважный, вечная память тебе». И умолк Эней, и направил шаг он к высоким стенам, возвращаясь к соратникам в лагерь. Ждали Энея меж тем послы из столицы латинской, ветви оливы держа, перевитые шерстью, молили, чтобы дозволил он взять тела, лежащие в поле, там, где меч их скосил, и курган насыпать над ними, с теми, кто света лишен, с побежденными, можно ль сражаться? Пусть ради дружбы былой пощадит он названного тестя. Добрый Эней не презрел посланцев законную просьбу, все разрешил им, о чем умоляли они, и промолвил: «Злою судьбиной какой вы, латинине, ввергнуты были в эту войну? Почему вы союза с нами бежите? Мира для мертвых, для тех, кто погублен жребием Марса, просите вы, но мир и живым я отдал бы охотно. Я не пришел бы, когда б не назначил мне здесь поселиться рок, и войну я веду не с народом. Царь ваш нарушил гостеприимство союз и доверился Турна оружию. Выйти на смерть одному справедливее было бы Турну, если своею рукой войну окончить он хочет, хочет тевкров изгнать, пусть сразится со мной, чтобы выжил тот, кому жизнь сохранит или Бог, или сила десницы. Но поспешите к себе, чтобы огню сограждан несчастных нынче предать», — промолвил Эней, и послы в изумлении замерли, только в глаза друг другу молча глядели. Речью такой, наконец, ответил Дранг престарелый, Турна юного враг, обвинитель его постоянный: «О, троянский герой, вознесен ты молвою, но выше мощью в бою вознесен. Чему нам прежде дивиться, что прославлять, справедливость твою или подвиг твой трудный? В город родной отнесем твое с благодарностью слово. Снова с латином тебя, если путь укажет фортуна, мы примирим. Пусть Рутул других союзников ищет. Стены с тобой возводить, возвещенные роком, и камни трое для вас на плечах подносить нам будет отрадно». Так сказал он, и речь все одобрили криком согласным. В 2x6 дней установлен был срок, и хранимые миром стали без страха бродить по нагорным лесам меж латинин Тевкры. Ясень звенит от ударов двуострой секиры, воины валят стволы до звезд поднявшихся сосен, клинья вгоняют в дубы и в смолистые кедры усердно, бревна кленовые вниз на скрипучих свозят телегах. Той порою молва великого вестница горя в дом Эвандра летит, наполняет город Эвандра та молва, что досель возвещала победы Паланта. Все к воротам спешат аркадцы, факел печальный каждый несет, как обычай велит. На дороге пылает ряд бесконечных огней, и поля вырывает из мрака. Как обычай велит. По римскому обряду погребения умершего встречали вне стен города ночью с факелами. Вергилий приписывает этот обычай аркадцам. Скорбные фригийцы толпой приближались навстречу аркадцам. Соединились ряды, и едва вошли они в город, матери их увидав, огласили улицы воплем: «Силой нельзя никакой удержать Эвандра. Выходит он в середину, и лишь поставили на земь носилки, старец упал и к Паланту приник, стеная и плача. Вырвался голос с трудом из горла, сжатого горем: «Нет, не это, Палант, обещал ты отцу, уезжая. Ой, если б ты осторожнее был, когда верился Марсу! Знал я, как сильно влечет к неизведанной славе отважных, знал, как отрадно хвалу стяжать, сражаясь впервые. Битвы приблизились к нам, и вот он, горестный опыт, вот награда твоя, вот обеты мои и молитвы. Им ни один не внял из богов. О, супруга святая, счастье, что ты умерла, не дожив до этого горя! Я же, судьбу победив долголетием, живу, переживший сына отец. О, если бы сам я за войском союзным Тевкров пошел, чтоб в меня вонзились рутулов копья, если б меня не Паланта домой принесли бездыханным! Тевкры, я вас не виню, не каюсь в том, что пожатием рук мы скрепили союз. Уготован был старости нашей этот удел, и если Палант преждевременной смерти был обречен, то одно мне отрадно — пал он, сразивши тысячи вольсков и вам пролагая в Лаций дорогу. С тем же твой прах схороню я почетом, с каким провожали благочестивый Эней тебя, Палант, и фригийцы, и тиренцев вожди, и все тиренское войско. Вижу, доспехи несут врагов тобою убитых. Турн тут стоял бы, и ты, трофей, одетый оружием, если б тебе был равен Палант и годами, и силой. Но для чего не даю я троянцам вернуться в сражение? Тевкры, ступайте к царю и слова мои передайте. Если постылую жизнь я влачу после смерти Паланта, то лишь за тем, что долг за мечом твоим остается. Турна ты должен отцу и сыну. Платы лишь этой жду от тебя и судьбы. Не ищу я радостей в жизни. Сыну лишь в царство теней принести я хочу эту радость. Встала Аврора меж тем, и несчастным смертным явила благостный свет, и с собой принесла труды и заботы. У побережья Тархон и родители Ней разложили утром костры, и, блюдя старинный обычай, собрали воинов павших тела. Запылало черное пламя, дым непроглядный застлал пеленой высокое небо. Трижды вокруг горящих костров бойцы обежали в блещущих латах своих, и конные воины трижды в круг погребальных огней проскакали с горестным воплем. Слезы обильной струей орошают доспехи и землю. Крики мужей и клики труп взлетают к светилам. Воины мечут в огонь доспехи убитых латинян, пышные шлемы, мечи с раскаленной осью колеса. Конские сбруи летят и дары, знакомые в пламя. Копья убитых друзей и щиты, несчастливые в битве. В жертву смерти быков приносят тут же без счета, кровью свиней и овец, что со всех похищены пастбищ, угли костров кропят. И глядят тиренцы и тевкры, как на кострах сгорают друзья по всему побережью, и от обугленных тел отойти не смеют, доколе влажная ночь небосвод не украсила звездным убором. С раскаленной осью колеса. Ось колеса боевой или спортивной колесницы раскалялась от быстрого движения. Эпитет «раскаленный» настолько прочно сросся для римских поэтов с понятием оси, что Вергилий употребил его и здесь, где речь идет о неподвижных колесницах. Также в другой стороне у несчастных латинин не меньше ярких пылало костров. Зарывают многих убитых тут же на поле друзья, а других, собрав по равнине, в ближние земли везут, в города возвращают родные. Прочих же там, где лежали они беспорядочной грудой, всех италийцы сожгли без почета и счета. Повсюду пламенем частых костров озарилось просторное поле. Третий рассвет прогнал с небосвода сумрак холодный. Утром в глубокой зале авзаниды собрали с печалью кости неведомо чьи и землей засыпали теплой. Полнится скорбью меж тем Латина богатого город. Стонут здесь горше всего, всего сильнее горюют. Души любимых сестер, молодые несчастные жены, матери павших бойцов и отцов лишенные дети, все проклинают войну и злосчастную Турнову свадьбу, требуют все, чтобы тяжбу мечом решил в поединке тот, кто на власть над страной и на высшую честь притязает. Ропщущим сил придает свидетельство гневного Дранка. Турна Эней вызывает на бой. Одного только Турна. Но и за Турна речей раздается немало повсюду. Служит защитой ему царицы великое имя, прежних признания заслуг и слава подвигов громких. Души любимых сестер. В переводе сохранен поэтический перефраз вместо «любимые сестры», свойственный Гомеру и порой воспроизводимый Вергилием. В эту пору, в разгар смятенных споров, вернулись от Диомеда послы из великого города греков. Грустный ответ они привезли. Понапрасну, потратив столько трудов, ничего не добились они. И бессильные ценные были дары. У других пусть латинине ищут помощи в этой войне или мира просят у тевкров. Сил от горя совсем у царя Латина не стало. Рок Энея привел, и боги с ним убеждают в том небожителей гнев и могилы свежие павших. Тотчас Латин у себя великий совет собирает. Первых из граждан призвав приказом в дом свой высокий. Быстро сошелся совет, и толпой по улицам полным хлынул народ ко дворцу. Старше всех и годами, и властью царь Латин посредине сидит с челом омраченным. В самом начале послам, пришедшим от стен италийских, с чем воротились они, рассказать он велит по порядку, что отвечал Диомед. И когда воцарилось молчание, Венул начал рассказ, повинуясь царскому слову. Граждане, видели мы Диомеда и лагерь аргосцев. Долгий измерили путь, и тяготы все одолели. Жали мы руку, что в прах Илионское царство повергло. Город, названный им Аргерипой в честь города предков, он возводил на Епикской земле у подножья Горгана. После того, как ввели нас к царю и дали нам слово, мы дары поднесли и сказали, откуда и кто мы, с кем воюем, и что побудило нас в Арпы явиться? В честь города предков имеется в виду город Аргос-Гиппион в Пелопоннесе. Арпы — позднейшее название Аргерипы. Горган — хребет в Апулии. Выслушав нас, Диомед в ответ нам сказал благосклонно: вы счастливый народ Сатурного древнего царства. Что за судьба не дает авзанийцы вам жить безмятежно, гонит вас затевать с врагом неведомым войны? Всем, кто оружием своим осквернил поля Илиона, я говорю не о тех, кто погиб под стенами сражаясь, кто поглощен Симоэнта струей, несказанные казни Рок за злодейство послал, по всему преследуя миру нас, кого и Приам пожалел бы. Знают об этом злая Минервы, звезда, Кафарей и утесы Эвбей. В разные страны судьба занесла возвращавшихся греков, бродит Атрид Менелай за столбами Протея в изгнании. Видел скиталец Улис этнейских циклопов пещеры. Сам властитель Микен, предводитель могучих ахейцев, пал на пороге родном от руки жены нечестивой. Прелюбодей заманил победителя Азии в сети. Локров ли я назову, заселивших берег Ливийский? И Доминеэль очаг разоренный? Пира ли царство? Не дали боги и мне в Каледон возвратиться прекрасный, отчих пенатов алтарь и жену желанную видеть. Даже и ныне меня виденья страшные мучат, спутников вижу моих, как они на крыльях взлетают в птиц, о, страшная казнь, превратившись, как над рекою вьются, и скалы вокруг оглашают жалобным криком. Злая Минервы звезда. Очевидно, буря, посланная Минервой, чтобы погубить флот Аякса, сына Оилия. Древние считали, что бури вызываются влиянием светил. Кафарей и утесы Эвбеи. Кафарей — скалистый мыс на острове Эвбея, где разбивались греческие корабли. Столбы Протея — смелое поэтическое обозначение острова Фарос у берегов Египта, где Менелай получил предсказание от Протея. Столбами Протея Фарос назван потому, что он представляет собой как бы крайнюю восточную точку Средиземного моря, подобно тому, как столбы Геркулеса, Гибралтар, его крайнюю западную точку. Сам властитель Микен, Агамемнон. Прелюбодей, Эгисф, любовник Клитемнестры, жены Агамемнона. Локры, спутники Аякса, сына Оилия, отнесенные бурей к берегам Африки и там поселившиеся. Злоключения ахейцев на пути из Трои составляли сюжет, не дошедший до нас после гомеровской эпической поэмы «Возвращение». «Спутников вижу моих». Спутники Диомеда были превращены Венерой в стонущих птиц и должны были летать между рекой и морем. Впрочем, иного и ждать с той поры не мог я, безумец, как дерзновенным копьем небожителей плоти коснулся, руку Венеры благой осквернил кровавой раной. Нет, не вовлечь вам меня, не вовлечь в такие сражения. После того, как сожжен был Пергам, войны не веду я с тевкрами. Радости нет вспоминать и о прежних невзгодах. Вижу, дары принесли вы мне из отчего края. Все дарданцев вождю отдайте. Острые копья, с ним я не раз преломил. Так поверьте опыту, грозен он, поднимает ли щит или заносит летучую пику. Если бы двое еще родилось на пашнях идейских, равных Энею мужей, то к стенам инохийским пошло бы племя Дардана войной, и оплакать судьбы перемену грекам пришлось бы. К стенам инохийским, то есть Варгас. Коль мы под Троей медлили долго, и на десятый лишь год пришла к ахейцам победа, то задержала ее Энея и Гектора сила. Оба отвагой равны и оружием, но благочестием выше Эней. Пусть лучше рука сойдется с рукою, мир заключая, чем щит со щитом в поединке столкнется. Слышал ты, славный наш царь, что ответил нам царь италийцев. Слышал суждение его о войне великой и грозной. Речь закончил посол. По устам авзанийцев тотчас же смутный ропот прошел. Так в местах, где порог каменистый путь преграждает реки, стесненные быстрые струи ропщут, и рокоту волн отвечает обрывистый берег. только лишь смолкли уста, и в сердцах утихло волнение, царь, к бессмертным воззвав, с престола высокого молвил: «Как бы хотел я, чтоб мы о важнейшем деле решения раньше успели принять, и совет полезнее было б нам собрать не тогда, когда враг стоит под стенами. Против потомков богов мы ведем безысходную битву. Непобедимы они и в сражениях неутомимы. Мы их не сломим вовек и сложить не заставим оружия. Вы, италийцев, призвать надеялись. Замысел этот рухнул. Лишь на себя остается надежда, но сами видите вы, как ничтожна она и в каком разрушении все, что осталось у нас. Убедитесь воочию в этом. Я не виню никого. Все, что может высшая доблесть, сделано было, и сил не щадило в борьбе государства. Ныне о том, к чему средь сомнений склоняется разум, вам я поведать хочу. Так внемлите речи короткой. Есть близ Этрусской реки у меня родовое владение, что далеко на закат в пределы сиканцев простерлось. Пашут рутолы там, и аврунки лемехом острым склон каменистых холмов, и пасут стада на стремнинах. Весь этот край и хребет, одетый лесом сосновым, тевкрам уступим в залог грядущей дружбы и в царство наше их призовем, договор заключив справедливый. Если уж так желают они, пусть город свой строят. Если ж к пределам иным, к другим племенам пожелают тевкры отплыть и решат Авзанийскую землю покинуть, сколько они кораблей снарядить сумеют гребцами, 20 ли, больше ли, все италийским оденем мы дубом. Лес у берега есть. Пусть укажут нам вид и размеры всех кораблей. Мы дадим работников, медь и оснастку, с тем, чтобы наши слова передать и добиться союза. Пусть послами пойдут из числа знатнейших латинян 100 человек, протянув оливы мирные ветви, золото в дар понесут и слоновой кости таланты, также и кресло, и плащ достоинства царского знаки. Между собой совещайтесь теперь и спасите отчизну». Тут поднимается Дранг, озлоблен, как всегда, ибо Турна слава язвила его стрекалом зависти тайной. Был он богат и красно говорил, но пылок в сражении не был, считался зато советчиком дельным и ловко сеял раздор. От матери Дранг унаследовал знатность, хоть и неведомым был рожден отцом, и сегодня... Так он сказал, громоздя обвинения тяжкие в гневе. «То, что советуешь ты, очевидно всем, и не нужны наши речи, о царь. Что сулит народу фортуна, спору нет, понимает любой, да сказать не решится, если не даст говорить свободно и с песни умерит тот, чье водительство нам, и кичливый нрав, и жестокость, все я скажу, хоть мне он мечом угрожает смертельным, столько потерь принесли, по чьей вине закатилась многих знатных звезда, и город вскорбь погрузился. Он же, хоть небу грозит, лишь на бегство надеется в битвах, к щедрым дарам, которые ты отправишь дарданцам. Царь наш добрый хотел, однако, прибавь поручения с тем, чтобы волю твою насилие ничье не сломило. Тевкрам вели передать, что дочь благородному зятю ты, как отец, отдаешь и навечно мир заключаешь. Если же страх перед Турном сковал нам сердце и разум, будем его самого молить о милости слезно, Пусть соизволит вернуть права царю и отчизне. Ради чего бросаешь ты в бой на верную гибель стольких латинян, о Турн, наших бедствий исток и причина? Нет спасения в войне. У тебя мы требуем мира. Мира залог уступи единственный и нерушимый. Мнишь меня ты врагом, и без спора я в этом признаюсь, первым, однако, к тебе прихожу с мольбой о пощаде. Гордый свой дух усмири и уйди, побежденный. Довольно видели мы похорон и просторных полей разорили. Если же слава влечет, и в груди великую силу чувствуешь ты, и невеста тебе, и царство желанны, будь смелей и грудью ступай навстречу Энею. Нет, для того, чтоб тебе, царевна, в жены досталось, мы, ничтожный народ, неоплаканный, непогребенный, гибнуть должны на полях. Но коли есть в тебе сила, и в сердце предков отвага жива, то врагу, что тебя вызывает, сам в лицо погляди. Эти упреки зажгли неистовой яростью Турна. С тяжким стоном слова из груди у него излетели. «Дранг, я знаю, всегда тароват ты на речи бываешь в час, когда руки нужны для войны. Ты в собрании старейшин первым спешишь, но чертог наполнять словами не время. Хоть разглагольствуешь ты, не зная меры, покуда на стену враг не взошел и рвы не наполнились кровью. Что же, речами брецай, как привык ты, и в трусости Турна. Дранг обвиняй, ты ведь сам истребил огромные толпы тевкров своей рукой и по всей равнине трофеи ты водрузил. Между тем, испытать нам нетрудно, что может доблесть живая свершить. Далеко искать не придется нам врагов, отовсюду они к стенам подступают. Вместе навстречу пойдем. Почему же ты медлишь? Или знаться с Марсом лишь твой болтливый язык и резвые ноги будут всегда? Я побежден? Неужели меня назовет побежденным тот, кто увидит, как Тибр берега наводнил, переполнил кровью троянских бойцов? Как Эвандра дом погубил я, корень его истребив, как совлек саркадца в доспехи? Нет, разбитым меня не видали, ни Битий, ни Пандар, в день, когда сотни мужей я отправил в Орк, победитель. Запертый в стенах врага и от вас отрезанный валом. Нет спасения в войне. Для вождя дарданцев безумный, и для себя береги прорицанья свои. Продолжай же, страхом смущая сердца, восхвалять побежденного дважды племени мощь и втаптывать в грязь оружие латинян. Ныне дрожат, мол, вожди мирмидонцев пред силой фригийской. Ныне испуган Титит, и Ахилл трепещет Лариский. От Адриатики вспять текут и Аффида струи. Аффид — река в Апулии, впадающая в Адриатическое море. Дранг притворился хитро, что моей опасается мести, страхом своим клевету отягчая преступно. Не бойся, низкую душу твою я своей рукой не исторгну, пусть остается с тобой и в твоей груди обитает. Ныне к твоим я, отец, перейду высоким суждением. Если ты все потерял на оружие наши надежды, если покинуты мы, если враг, потеснив нас однажды, силы наши сломил, и фортуна не может вернуться, будем мира просить, простирая праздные руки. Но когда бы хоть след в нас остался доблести прежней, всех счастливей в трудах, всех выше духом отважным, тот для меня кто смерть предпочтет такому исходу, и, чтоб не видеть его, будет землю грызть, умирая. Есть еще сила у нас, и немало воинов цело. Есть в италийской земле города, что помочь нам готовы, славу и тевкры в бою обильной кровью купили. Много теперь и у них одинаково буря косила обе рати. Так что ж мы бежим от порога с позором? Что от страха дрожим до того, как трубы пропели? Многое времени труд изменяет, многое может день исправить один, и фортуны нрав переменчив. То посмеется она, то дела наши снова упрочит. Помощи пусть из Арп не пришлет нам царь италийцев, с нами будет Мессап и счастливый Толумний, и с нами многих народов вожди. Не минует великая слава Лация лучших бойцов и воителей спашен лаврентских, с нами Камилла, чей род средь вольсков издавна чтится. Конных бойцов она привела, блистающих медью. Если же тевкры на бой одного меня вызывают, если один только Турн — помеха общему благу, если угодно вам... Что ж, я не столь ненавистен победе, чтоб не решиться на все во имя великой надежды. Смело пойду на врага, пусть вторым он будет Ахиллом, пусть облечется в доспех, что рукою скован Вулкана. Душу его посвящаю я вам и тестью Латину, ибо доблестью Турн никому не уступит из предков. Только меня вызывает Эней, но о том и молю я. Лишь бы Дранг не погиб искупительной жертвой, коль боги в гневе на нас, или меня не лишил победы и славы. Так меж собой припирались враги о неясном и темном будущем, тою порой покидали свой лагерь троянцы. Вдруг пронеслась по дворцу, приводя в смятение толпы, весть, и в единый миг наполнила ужасом город. Сомкнутым строем идут от берега Типрского тевкры, следом теренская рать по всей растянулась равнине. Тотчас народ взволновался душой, и сердца встрепенулись, ярость в груди поднялась, разбужена острым стрекалом, руки рванулись к мечам, молодежь призывает к оружию, скорбные плачут отцы и ропщут тихо. Вскипают шумные споры везде и взлетают крики до неба. Гомон такой же стоит, когда птиц перелетная стая в роще опустится. Так на обильной рыбой падузе хриплый крик лебедей раздается по заводям звонким. «Граждане!» — Рутул кричит, улучив мгновение. Ну что же, долгий держите совет и в бездействии мир восхваляйте. Враг, между тем, уже вторгся в страну. С такими словами быстро он бросился прочь и дворец высокий покинул. Ты, Валус, прикажи снаряжаться манипулом вольсков, ты же и Рутулов рать поведешь. Падуза, рукав реки Пада. По. Манипул — римское воинское подразделение, легион состоял из 30 манипулов. Вы конницу в поле Кор, Камил и Мессап разверните строем широким. Вы на башне скорее стерегите подступы к стенам. Вы же, куда прикажу, за мною следуйте в битве. Тотчас на стены бойцы со всего сбежались Лаврента. Новой бедой удручен, Латин покидает собрание. Замысел свой отложить надолго приходится старцу. Вновь он винит себя в том, что по доброй воле не принял в город и зятем своим не назвал дарданца Энея. Перед воротами рвы горожане копают и носят камни и колья, и вот, кровавый бой возвещая, хрипло пропела труба. На стенах Матроны и дети пестрым строем стоят, опасностью призваны крайней. К храму Минервы меж тем, к высокой твердыне Паллады, едет в толпе матерей с дарами царица Амата. Дева Лавиния с ней, причина бедствий великих, в землю глядит, не смея поднять прекрасные очи. Матери входят, и храм наполняют ладанным дымом. Скорбные их голоса от высоких несутся преддверий. Ты, что оружием сильна, о Тритония, браней владыка, мощной рукой сокруши копье врага, чтобы пал он возле высоких ворот, чтобы сгинул разбойник фригийский. Сам неистовый Турн снарядился в битву поспешно, панцирь чешуйчатый свой, горящий красную медью, он надел, застегнул на ногах золотые поножи, к поясу меч привязал, и виски, не покрыв еще шлемом, с крепости вниз он сбежал, золотым окруженный сиянием, радостью бурной кипя и в мечтах врагов сокрушая. Так застоявшийся конь выбегает из стойла на волю, привязь порвав, и стремглав по открытому полю несется. То к табунам кобылиц на просторные пастбища мчится, то к знакомой реке, где привык он купаться и плавать, ржет, резвится, летит, высоко голову вскинув, грива на шее крутой, развивается вольно по ветру. Турну навстречу скакал предводимый девой Камилой вольсков отряд. Возле самых ворот царица на землю спрыгнула, следом за ней с лошадей соскользнула немедля вся дружина ее и сказала Турну Камилла: «Турн, если вера в себя не напрасно дается отважным, то обещать я смелюсь тебе, что на Турны Энея я одна нападу и Тиренскую конницу встречу. Первый, дозволь испытать мне сегодня опасности боя, сам же город храни, у стены оставаясь с пехотой». Рутул, взор устремив на деву грозную, молвил: «Как благодарность могу, о краса Италии, дева, словом или делом тебе я воздать? Ты готова душою все превозмочь. Раздели же со мной труды боевые. Мне принесла и молва, и лазутчики верные вести, выслал вперед коварный Эней по равнине отряды конницы легкой, а сам, по обрывам карабкаясь горным, через пустынный хребет пробирается тайно к Лавренту. Хитрость замыслил и я. В извилистом узком ущелье вход и выход заняв, я в лесу поставлю засаду. Конницу ты, Тиренскую, встреть против знамени знамя. Будут с тобою Мессап, Тибуртинский отряд и Латинин Турмы. Ты же возьми на себя полководца заботы». Речью такой же он ободряет на битву Мессапа, с ним и других союзных вождей, и выходит в сражение. Есть крутой поворот в ущелье, словно нарочно создан он для засад. Здесь стеснины темные склоны, лесом густым заросли, и ведет лишь ничтожная тропка к узким проходам меж гор в глубине зловещей лощины. Прямо над ней высоко на горе поляна простерлась, можно за скалами там затаиться в безвестном укрытии, чтобы внезапно напасть на врагов или справа, или слева, либо, засев на хребте, тяжело искатывать камни. Юноша в эти места поспешил по дорогам знакомым и, поляну заняв, укрылся в лесу вероломном. Дочь Латоны меж тем призвала проворную Опись, нимфу, средь спутниц ее блиставшую в сонме священном, в свой небесный чертог, и с такою скорбную речью к ней обратилась: «На бой снаряжается ныне Камилла, наш надевает доспех, бесполезный, в сече жестокой. Всех мне дороже она. Не сегодня явилась к Диане эта любовь и зажгла внезапной нежностью душу. В дни, когда был, озлобивший всех произволом надменным, свергнут с престола Метап, то, старинный приверн покидая, в бегство средь распри и смут пускаясь, унес он в изгнание дочь-малютку с собой и Космилы матери имя чуть изменив, назвал в честь нее младенца Камиллой. Шел он, дитя прижимая к груди, в далекие горы, в дебри лесов, а вокруг с оружием рыскали вольски, смертью Метабу грозя. Приверн — город Лация, принадлежавший сначала вольскам. Космилла Камилла — древнейшее латинское имя, имеющее множество значений мифологического и религиозного характера. Первое. Камил — бог-служитель великих богов в мистериях Симафракии. Второе. Камил — имя Меркурия у этрусков. Третье. Камиллы — низшие служители культов у пелазгов, этрусков и римлян. Четвертое. Камилами называли детей знатных фамилий, специально определенных в культовых церемониях для поднесения обрядовых предметов — кувшина с водой, соли, муки. Вергилий делает Камиллу жрицей Дианы, посвященной богине с рождения. Имя Камилла сохраняет свой сакральный смысл. И вдруг преграждает дорогу пенный поток беглецу. С берегами высокими вровень воды струил Амазен от дождей разлившись обильных. Хочет Метап реку переплыть, но любовью к младенцу скованный медлит, боясь за бесценную ношу, и долго он размышлял, покуда в душе не созрело решение. Воин могучий носил он всегда огромную пику, древком ей прочным служил узловатый дубок обожженный. Лубом дочь спеленав и корою пробковой мягкой, ловко ее привязал к середине пики родитель. В мощной руке, потрясая копье, небесам он взмолился. «Дева, владычица рощ, Латоны, дочь, всеблагая, в рабство тебе посвящаю дитя, убегая от смерти, ныне впервые она твоего коснулась оружия. Дочь, о богиня, прими, ее неверному ветру я поручаю». И вот Метап, с плеча размахнувшись, бросил копье. Рокотала волна, и над быстрым потоком пика летела, свистя, унося малютку Камиллу. Сам же Метап, теснимый толпой, подступавший все ближе, кинулся в воду, и вот, торжествуя, берет он младенца Тривии дар и копье из травы вырывает прибрежный. Люди его не пускали в дома, города не пускали в стены свои, но Метап не сдавался свирепый, как прежде. Век проводил он в пустынных горах пастухом одиноким, в дебрях колючих кустов, средь лесных дремучих урочищ. Вскармливал дочь молоком кобылицы, не знавшей упряжки. Сам выдаивал он сосцы над губами младенца. Только лишь первый свой след на земле отпечатала дочка. Дротик наточенный дал ей родитель в нежные руки. Стрелы в колчане и лук за плечо повесил малютки. Вместо длинных одежд, вместо сетки в кудрях золоченой, шкура тигрицы у ней с головы по спине не спадала. Детской рукой метала она нетяжелые копья, гибкой прощире мешок раскрутить над собой умела. Был то стремонский журавль, то лебедь добычей Камиллы. В землях теренских она могла бы невесткой, желанной многим стать матерям, но, одной предавшись Диане, знает Камилла любовь лишь к оружию и к девственной жизни, свято блюдя чистоту. Как хотела бы я, чтоб Камиллу войны так не влекли, чтоб она не тревожила тевкров. Спутницей ныне моей она была бы любимой. Но, коль скоро близка неизбежная горькая участь, с неба, о нимфа, слети, поспеши в пределы латинин, где завязалась уже при зловещих знамениях битва. Лук мой возьми и мстящую вынь стрелу из колчана, раную, кто сквернит Камилы священное тело, будь он теренец или тевкр, пусть своей заплатит мне кровью. Я же в тучи ее унесу и под отчим курганом скрою, прежде чем враг доспехи снимет с несчастной. Так сказала она, и, окутана облаком черным, нимфа скользнула с небес, рассекая воздух шумящий. Тою порой подходили к стенам Лаврента троянцы. Конное войско вели, поделенное ровно на турмы, следом этрусков вожди. Скакуны звонконогие в поле ржут и встают на дыбы, и с уздой упорной, воюя, носятся взад и вперед. Железной порослью копья всюду взошли на лугах, и равнина сверкает оружием. Но и с другой стороны латинин войско проворных с братом Кор и Мессап и всадники девы Камиллы вышли в поля навстречу врагу, занесенные копья воины держат в руках и колеблют легкие дроты. Топот пехоты слышней, лошадиное ржание все громче. Вот на полет копья сошлись два войска и встали строй против строя. И вдруг на врага кидаются с криком, бешеных гонят коней, отовсюду сыплются копья густо, как снег, и сияние дня затмевается тенью. Мчатся лихой Аконтей и Тирен друг другу навстречу, выставив пики вперед, и с гулким грохотом оба первыми падают в прах, и с разлета сшибаются кони, грудью ломая грудь. Аконтей ударом отброшен, словно баллистый снаряд или быстрая молния в небе, прочь отлетел далеко и развеял жизнь его ветер. Тут же, смешавши ряды и щиты закинув за спину, вспять погнали коней и помчались к стенам италийцы. Девкры несутся во след, предводимые храбрым Азилом. Лишь возле самых ворот италийцы, опомнившись, встали, подняли крик и назад скакунов повернули послушных. Тевкры теперь убегают от них, отпустивши поводья. Так прилив и отлив, чередуя, пучина морская то прихлынет к земле и утесы накроет волною, и на прибрежный песок пошлет вспененные струи, то назад отбежит. И стоячие скалы, сшибая, катит от берега их и сушу вновь обнажает. Дважды до самых стен отгоняли рутулов туски, дважды щиты за спиной убегали, отброшены силой. В третий раз, наконец, сошлись враги и смешались между собою ряды, и схватился с воином воин. Слышен везде умирающих стон, оружие и трупы в лужах крови лежат, и на груду тел то и дело раненый валится конь. Закипает бой беспощадный. Прямо не смея напасть на Ремула, издали бросил пику в коня Арселох, и под ухо вонзилось железо. Раной взбешенный взвелся на дыбы скакун звонконогий, воздух копытами бьет. Нестерпимой терзаемой болью Ремула сбросив с седла. И отвагой, и ростом, и силой всех превзошедшей в бою, Иолай повержен Катилом. Им же Герминий убит. С головой непокрытой сражался он, распустив по плечам обнаженные светлые кудри, ранам тело открыв без боязни. Но пика пробила грудь от плеча до плеча, и согнулся он болью пронзенный. Черная кровь повсюду течет, и сеет железо смерть, и стремятся бойцы навстречу гибели славной. Там, где сеча кипит, амазонка ликует Камилла, левая грудь открыта у ней, колчан за плечами, то посылает она все чаще гибкие дроты, то боевой свой топор рукой неслабеющий держит, лук золотой за спиной звенит, оружие Дианы. Даже когда отступить заставляет Камиллу противник, стрелы она посылает назад, на бегу обернувшись. Спутниц отборный отряд окружает Камиллу. Ларина, Тулла несется за ней, и Торпея с медной секирой. Лучших Италии дев избрала она украшение войска и в мирные дни, и в бою надежных помощниц. Так во фракийском краю, по застывшим волнам Термодонта, гонят со звоном коней амазонки в пестрых доспехах, мчат с Ипполитою в бой, или вслед любимице Марса Пентесилеи летят за ее колесницей, и громкий женский разносится клич, и щиты луновидные блещут. Так во фракийском краю. Для Вергилия Фракия крайний север, поэтому застыла вода реки Термодонта. Амазонки считались фракиянками. Ипполита, дочь Марса, амазонка, взятая в плен Тесеем, мать Ипполита. Первым кого и последним кого, суровая дева, пика настигла твоя. Сколько тел ты в прахе простерла. Первым был Клития, сын Эвней. Летел на тебя он, но в обнаженную грудь впилось еловое древко. Грянулся воин с коня и на рану упал, изрыгая крови потоки в песок и корчась в муках предсмертных. Следом Пагас и Лир погибли. Первый пытался повод поймать, когда раненый конь его сбросил. Второй же к другу спешил, чтобы его подхватить рукой безоружной. Так друг на друга они и рухнули оба, а дева, сына Гиппота сразив, Амастра мчится в погоню за Демофонтом, Тереем и Хромием и Гарпаликом. Сколько бросает она в противника дротиков метких, столько и гибнет мужей. Но вот на коне апулейском Ормит, охотник лихой, в невиданных скачет доспехах, шкурой быка, воителя стад, широкие плечи Орнит одел и покрыл огромную голову пастью волка, в которой клыки торчали из челюстей мощных. Сельская пика в руках у него. Муж всадников Орнит носится взад и вперед и ростом всех превосходит. Дева его без труда средь врагов бегущих настигла, грудь пронзила ему, и недоброе молвило слово. «Мнил ты, теренец, что здесь на лесного зверя облава? День наступил, когда мы опровергнем женским оружием ваши слова. Но к манам отцов и ты не без славы явишься, ибо сама тебя сразила Камилла». Будто повергла она, и за ним Арселоха и Стевкров самых могучих мужей. Убегавшему Буту навонзилась в шею копье, где она меж кольчугой и шлемом открыта, где у всадников щит за спиною слева свисает. Бегством притворным потом увлекла Арселоха Камилла. Влево пустила коня, чтоб скакать по меньшему кругу. Мужа, что гнался за ней, догнала. И мольба мне внимая, дважды удар нанесла секирой тяжкой по шлему, медь и кость разрубив, так что мозг палился из раны. Деве навстречу летел и внезапно замер в испуге Авна, воинственный сын обитателя гор Апеннинских. Был он, покуда судьба позволяла, хитрец не последний средь лигурийцев. И вот, увидав, что от встречи с царевной не уклониться никак, что бежать не удастся от битвы, стал он уловки в уме измышлять, и Камилле лукаво молвил: «Пусть женщина ты, и для женщины много ли чести в битве вверяться коню? Придержи скакуна и на землю смело ступи, чтоб со мной в поединке пешим сразиться». Хитрец не последний сред лигурийцев. У лигурийцев была репутация обманщиков. Сервий приводит даже мнение Катона, что все лигурийцы — обманщики. Скоро узнаешь ты, кто будет ветреной славой обманут. Так он сказал, а она, уязвленная жгучей обидой, спутницам взять скакуна приказала и спешилась храбро, только с мечом и гладким щитом, чтоб сразиться на равных. Он же, решив, что теперь одолел ее хитрым обманом, больше не медлил, но вмиг повернул коня и быстрее прочь полетел, торопя жеребца железную шпорой. «Зря заносишься ты, лигурийский хвастливый спесивец, знай, тебя не спасут изворотливых предков уловки, к лживому Авну живым не поможет вернуться коварство», — молвила так, и стремглав понеслась легконогая дева, и, обогнав скакуна, к беглецу лицом повернулась, повод схватила рукой, и кровавая кара свершилась. Так с утеса взлетев, священный хищник пернатый мчится легко на крылах, в облаках настигает голубку, жадно хватает ее и терзает когтями кривыми, только капает кровь и кружатся в воздухе перья. Священный хищник, ястреб. По полету ястребов гадали прорицатели Авгуры. Но безразличным меж тем родитель бессмертных и смертных оком взирает на бой, восседая на высях Олимпа. В битву вступить побуждает отец Теренца Тархона, острым стрекалом язвит, разжигая в душе его ярость. Там, где противника смял и смел напор италийцев, мчится Тархон на коне, окликая по имени тусков, рать ободряя на бой и словом дух поднимая. Видно, неведомы вам ни стыд, ни обида, ни ярость, что за страх обуял вам ленивые души, теренцы. Женщина ваши ряды словно стадо гонит, как хочет. Право, зачем вам клинки, для чего безобидные копья? Вы лишь в любви горячи и гораздо на битвы ночные. Или когда возвестят кривые флейты начало вакховых плясок, когда на столах и яства, и кубки, тут и усердие у вас, и доброй воли хватает, если на жертвенный пир призовет вас в рощу гадатель. Кривые флейты — фригийские флейты с загнутым вверх концом и широким раструбом. Так он сказал и пришпорил коня, обреченный на гибель, в гущу врагов словно вихрь влетел и правой рукою венула сгреб на скаку и с коня сорвал его разом, с силой притиснул к груди и помчался дальше с добычей. Крик поднялся до небес, и немедля взгляды латинин все обратились к нему. А Тархон по равнине несется, муж и оружие в руках. От копья отломив наконечник, шарит по телу врага, ища неприкрытого места, чтобы удар нанести. Но противиться силою силе венул, руку его оттолкнуть пытаясь от горла. Словно как бурый орел, пролетающий в небе высоком, в лапах уносит змею, вонзая в спину ей когти. Ранена, в корчах она извивает гибкое тело, дыбом встает чешуя, шипенье несется из пасти, тянется вверх голова, но смиряет строптивого гада птица клювом кривым и взметает воздух крылами. Так, увлекая стремглав из рядов тибуртинских добычу, мчится, ликуя Тархон. Увлеченные подвигом мужа, ринулись все меонийцы вперед. Обреченный судьбою вертится хитрый Арунд вокруг Камилы проворной, ждет, не подарит ли вдруг удобный случай фортуна. В битве, куда бы свой путь ни направила грозная дева, скачет повсюду за ней по пятам Арунд молчаливый. Стоит из гущи врагов ей назад умчаться с победой, юноша тотчас во след скакуна направляет украдкой. можно ли отсюда напасть или оттуда напасть? Вероломный ищет Арунд и рыщет вокруг с копьем наготове. Некогда бывший жрецом Кибеллы и ей посвященный бился меж тевкров Хлорей, блиставший доспехом фригийским. Мчится его взмыленный конь в чепраке из кожи, обшитой словно перьями сплошь чешуей позолоченной медной. Сам Хлорей облачен в багрец и пурпур заморский. С рогом ликийским в руках посылает гортинские стрелы, лук золотой за плечами звенит, золотой защищает вещую голову шлем, и желтым золотом в узел собраны полы плаща из шуршащих шафранных полотнищ, вышита туника вся и покров, одевающий бедра. С рогом ликийским, с луком. Гортинские стрелы — критские, Гортина — город на острове Крите. Ликийцы и критяне славились как стрелки из лука. Дева затем ли, чтоб в храм доспех троянский повесить, или затем, чтоб самой красоваться в золоте пенном, гонится только за ним. Одного его выбрав добычей, в гущу врагов вслепую летит, позабыв осторожность. Женскую жадность разжег в ней убор драгоценной Хлорея. Тотчас же миг улучив, Арунд, незамеченный девой, поднял копье и с такой мольбой обратился к Всевышним. Бог, величайший из всех, Аполлон, хранитель Саракта, первого чтим мы тебя. Для тебя сосновые бревна жар пожирает, а мы шагаем сильной верой через огонь и следы оставляем на тлеющих углях. Дай, всемогущий отец, мне смыть с оружия этрусков этот позор. Мне не нужен доспех побежденной Камилы, ни горделивый трофей, ни добыча. Делами иными пусть я стяжаю хвалу, пусть вернусь и без славы в отчизну, лишь бы своей мне рукой извести эту злую заразу. Аполлон, хранитель Саракта, на вершине горы Саракта в Этрурии, неподалеку от Риса, был культ древнеиталийского божества Вейовиса, в котором впоследствии признали Аполлона. Обряд жертвоприношений ему сопровождался шествием жрецов, гирпов, герпинов по пылающим бревнам. Сервий цитирует Ворона, утверждавшего, что ступни жрецов смазаны особым составом. Феб услышал его, и душой половине молитвы внял он, но ветром велел половину другую развеять. Дал изволение Бог, чтоб Арунд внезапным ударом насмерть Камилу сразил, но гористую родину снова не дал увидеть ему, и слова его буря умчала. Пущена меткой рукой просвистела в воздухе пика. Вольски увидели вмиг угрозу, и взоры к царевне все обратили тотчас, но Камилла не слышала свиста, не увидала копья, что летело, эфир рассекая, в тело, доколе оно под грудью ногой не вонзилось, девичьей крови доколь не испило из раны глубокой. Спутницы кинулись к ней в смятенье и не дали наземь раненой деве упасть. Арунд всех боли испуган бросился прочь. Смешались в душе ликование и ужас. Больше в царевну метнуть ни стрелу он, ни дротик не смеет. Словно как волк, покуда за ним не пустились в погоню люди с оружием, бежит без дорог в недоступные горы, после того, как убьет пастуха или теленка зарежет, и под брюхо, поджав дрожащий хвост, убегает в чащу лесную скорей, ибо знает вину за собою. Так же скрылся из глаз оробевший Арунд и доволен тем, что успел убежать, в ряды бойцов замешался. Дева из раны копье рукой цепенеющей вырвать тщится, но в ребрах застрял глубоко наконечник железный. Никнет слабее она, охладелые веки смежает смерть, из девических щек исчезает пурпурный румянец. И, умирая, она обратилась к одной из ровесниц, Акке, которой всегда доверяла всех больше, с которой все заботы делить привыкла, и так ей сказала: «Силам приходит конец, сестра моя Акка, от раны я умираю, и мрак пеленой мне глаза застилает. К Турну беги, передай мое последнее слово. Пусть он меня заменит в бою и Тевкров отбросит. Акка, прощай!» И, сказав, обронила поводья Камилла, наземь без сил соскользнула с коня. Застылое тело медленно холод сковал, из рук упало оружие, тяжко склонилась на грудь голова, осененная смертью, и отлетела душа к теням, ропща и стеная. Тотчас же ввысь до светил золотых громогласный взметнулся крик, и свирепее бой закипел после смерти Камиллы. Рвутся вперед, сплотивши ряды, троянские рати, с ними теренцев вожди и отряд аркадский Эвандра. Тривией посланный страж восседала Опис в ту пору в ближних горах и с вершин наблюдала битву без страха. Только лишь яростный крик бойцов она услыхала и увидала вдали Камиллы скорбную гибель, вырвался стон у нее из груди, и промолвила нимфа: «Слишком тяжко тебя, слишком тяжко судьба покарала, дева, за то, что войной ты осмелилась Тевкров тревожить. Жизнь твою не спасло то, что ты, людей избегая, чтила Диану в лесах и наши стрелы носила. Горе! Но в смертный твой час не покинет владычица наша на поруганье тебя. Молва о гибели девы все племена облетит, и не скажет никто, что осталась ты неотмщенной. Ведь тот, кто грудь осквернил тебе раной, смертью искупит вину». У подножья горы возвышался древний курган земляной, осененный густыми ветвями дуба. Покоился там Дерцен, владыка лавренцев. Быстро на этот курган поднялась прекрасная нимфа, стала с вершины холма искать глазами Аррунта и, завидев его, ликовавшего сердцем спесивым, молвила: «В сторону ты для чего уходишь? Приблизься. Здесь ты погибнешь, Аррунт. За убийство Камиллы награда ждет тебя здесь. Ты умрешь, пораженный стрелою Дианы». Молвила так, и меж стрел в золоченом лежавших колчане, выбрав одну, свой лук напрягла фракийская нимфа. Долго сгибала его, пока не коснулись друг друга рога концы, и стрелы острие руки не коснулось левой, а правая в грудь, отводя тетиву, не уперлась. В воздухе свист Аррунт услыхал, и в то же мгновение в тело ему глубоко наконечник железный вонзился. Стоном предсмертным его друзья не вняли, оставив мужа в пыли умирать, позабытым в неведомом поле. Опис меж тем вознеслась на крылах к высотам Олимпа. Легкий Камиллы отряд, потеряв царицу, пустился в бегство первым, и вслед полетел Атин, убегая. Рутулы с ним и без войска вожди, и бойцы в беспорядке, все коней повернув, спешат за стенами укрыться. Нет и мысли о том, чтобы Тевкров напор смертоносный стрелами остановить или встретить войско с оружием, держат все за спиной с тетивою спущенной луки, только копыта коней потрясают рыхлое поле. Ближе и ближе к стенам несется темная туча пыли, толпа матерей, ладонями в грудь ударяя, с башен глядит и зубцов, и до неба вопли взлетают. Первый отряд беглецов в отворенные рвется ворота, но по пятам подлетают враги беспорядочным строем. Смерть Латинин и здесь настигает, на самом пороге крепких отеческих стен и среди домов безопасных всадники гибнут от ран. А другие скорее запирают створы ворот и не смеют впустить соратников в город, путь молящим закрыв. Меж своих начинается сеча, рвутся с мечами одни, их мечом отражают другие. Вот на глазах матерей и отцов, рыдающих горько, те, что остались вне стен, во рвы срываются с кручи или узду отпустив, и коней погоняя вслепую, в крепкие балки ворот, как таран, колотят с разлета. Матери, жены, и те в разгаре схватки смертельной, путь им к отчизне любовь и Камиллы пример указали, стали дубины со стен и в огне заостренные колья, словно копья, метать во врагов рукою дрожащей. В битве за город родной погибнуть каждая жаждет. Турно в лесу между тем настигли горькие вести. Их принесла, царя в смятенье повергнув. Нет уж Камиллы в живых, и войско вольсков разбито, враг наступает, и Марс ему сопутствует в битве, поле у Тевкров в руках, и страх до стен докатился. В ярости Турн, такова громовержца суровая воля, сходит безумец с холмов, покидает лесную засаду. Только лишь он отступил и достиг открытой равнины, как родитель Эней, миновав без помехи ущелья, горный хребет одолел и отряды из лесу вывел. Так с войсками они, поспешая оба к Лавренту, шли друг другу во след, разделенный малым пространством, в тот же миг, когда увидал Эней в отдаленье строй италийских бойцов на полях, дымящихся пылью, Турн по доспехам узнал владыку грозного Тевкров. Ржанье коней услыхал и мерный топот пехоты. Тотчас сошлись бы они, чтобы в битве помериться силой, если бы Феб утомленных коней в пучину Гипера не погрузил, залев и мрак, окутавший небо, лагерем стать не заставил врагов под самым Лаврентом.